Дорогие ребята, мы продолжаем знакомить вас с книгой монаха Лазаря «Божия пристань». Звучат страницы повести о святом князе Андрее Боголюбском. В 1139 году князь Всеволод Ольгович осадил Киев, прогнал законного князя Вячеслава Переяславского и сидел на великокняжеском столе 7 лет. В 1146 году он умер, и его место занял брат его Игорь, которого киевляне не хотели. Они тайно призвали одного из мономаховичей, князя Изяслава Мстиславовича. Он разбил войско Игоря и вошел в Киев. Однако Юрий Долгорукий, князь Суздальский, считал, что у него больше прав на обладание столицей Руси, и начал упорную борьбу за нее с Изяславом, который приходился ему племянником. Искусил их обоих, как и многих русских князей тогда, забывших заветы Мономаховы, дьявол. Изяслав ущемил права двух своих дядей, Юрия Суздальского и Вячеслава Туровского. Вячеслав был уже стар и не способен отнять у племянника Киев, хотя и сделал попытку, за что лишен был и своего Турова. И вот князь Юрий повел многочисленное войско на Киев, но, дойдя до Козельска, узнал, что на Суздальскую землю напали рязанцы, и возвратился. Великий же князь Изяслав, пытаясь мечом покорить удельных князей, начал разорять землю Новгород-Северского князя. Потом соединился с Черниговским князем, осадил Путивы, взял его и сжег, не щадя и церквей, откуда вывез всю утварь. Князь же Юрий, вернувшись, вторгся в рязанские пределы и заставил князя Рязанского бежать к половцам. В Киеве в это время толпой народа был убит князь Игорь, монах, ушедший от мира. Он был братом Святослава Новгород-Северского. После этого началась уже настоящая война. Изяслав поднял новгородцев и псковичей, огромное войско пошло к Волге и до Углича, и Мологи выжгла села по ее берегам. Князь Юрий заключил союз с половцами. 23 августа 1149 года взял Переяславль и через 3 дня вошел в Киев. За 2 года до этого князь Юрий съехался с дружественными ему князьями на берегу реки Москвы, где находились богатые села его боярина Кучки, который вместе с братьями по этому поводу устроил великий пир. Дом его находился на чистых прудах, а села назывались Воробьево, Симоново, Высоцкое, Кудрино, Кулишки, Сущево, Кузнецкая слобода. Один из братьев, вероятно, на этом пиру каким-то образом оскорбил князя Юрия, и он приказал его казнить. Но при этом дочь его взял для своего сына Андрея в жены. Свадьба состоялась во Владимире, отданном Андрею в удел. Тогда же князь Юрий увидел, что села на Неглинной, Яузе и Москве-реке расположены так, что можно построить город Зетинцем, крепостью над Москвой-рекой. Бояре Кучки были оттого и богаты, что пользовались хорошими водными путями, полноводными тогда реками. Город был заложен и строился несколько лет. Его долгое время называли и Москвой, и Кучковым. Став киевским великим князем, Юрий дал Андрею сверх Владимира Вышгород, находившийся в 10 верстах от Киева на Днепре. Но Андрей тогда большую часть времени находился при отце, так как был ему во всем незаменимым помощником, и как воинский начальник, и как советник по всяким делам. Он сопровождал его во всех походах, вел от его имени переговоры с противниками, сражался во главе дружины и необыкновенная его храбрость известна была всем. Он не терялся ни в каких обстоятельствах, надеясь на Бога и на защиту святых его. Но бывало нередко, что враги подчинялись не мечу его, а слову, и Андрей всегда рад был, что не льется кровь. В 1151 году Изяслав с большими силами неожиданно подступил к Киеву, и князь Юрий вынужден был оставить его. Через некоторое время он пришел сюда с войском, но после долгой и трудной осады вынужден был отойти. Изяслав с союзными князьями догнал его и в битве на реке Стугне разбил, так как половцы, составляющие большую часть войска Юрия, бежали в самый критический момент. В этой битве тяжко ранен был князь Изяслав, а Андрей едва не погиб при первом ударе киевской конницы. У него сломалось копье, а раненый в морду конь его взвился на дыбы. Андрей уронил щит, и с него слетел шелом, но Господь уберег его. Князь Изяслав и смщения сравнял с землей, уничтожил все дома и церкви. Городец, или Остер, южный удел Долгорукова, где он провел раннюю молодость и где любил бывать. Ненависть князя Юрия к Изяславу от этого только возросла. Выжидая время для нового похода, Юрий устраивал Суздальскую землю. Он строил города. В 1152 году он построил на Волге, на месте древнего селения Китиж, крепость, назвав ее Городец. Сильно укрепил, населил и устроил пристань для боевых ладей. Эта крепость была защитой от внезапных нападений болгар. Нижнего Новгорода тогда еще не было. Был построен в городе собор Михаила Архангела и затем монастырь. Тогда же обрел князь Юрий здесь древнюю икону Божьей Матери, впоследствии названную Феодоровской, уже тут прославленную чудесами. В том же году основал он также на Волге Кострому, а в ней собор святого Феодора Стратилата. Здесь впоследствии чудесным образом явится Феодоровская икона. Вполне вероятно, что сын Долгорукова Андрей был с ним в городце, а если так, то присутствовал при великом чуде, происшедшем от Федоровской иконы, в будущем покровительнице царствующего дома Романовых. Князь, желая перенести ее из той часовни, где она была обретена, в собор, сам приступил к ней, но не мог поднять с места. Потом священники пытались ее сдвинуть, и им не удалось этого. Тогда Юрий Долгорукий приказал строить монастырь прямо на этом месте. И в нем чудотворная икона стала запрестольной. Позднее, когда Батыева орда сожгла городец, икона исчезла. Как тогда думали, сгорела. Но примерно в 1272 году она явилась в Костроме младшему брату Александра Невского, Василию, ставшему тогда великим князем Владимирским, но постоянно пребывавшему в своем личном уделе – Костроме. После смерти Изяслава, последовавшей в 1154 году, в Киеве недолгое время княжили сначала Ростислав Мстиславович, потом Изяслав Черниговский. Но последнему, не имевшему достаточного войска, князь Юрий просто приказал уйти, а сам вступил в Киев и с общего согласия граждан принял сан великого князя. Это было 20 марта 1155 года. Распределив по обычаю уделы, Вышгород он снова отдал сыну Андрею. Князь Юрий не хотел оставить в Киеве митрополитом Климента, утвержденного в Константинополе патриархом, и по совету епископов Полоцкого, Новгородского и Смоленского вытребовал оттуда нового архипастыря. Это был митрополит Константин, грек, который, вероятно, и привез в Киев две чудотворные иконы Богоматери, одна из которых осталась в Киевской Софии – Пирогощия. Другая была поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода, это будущее Владимирское. Вторая икона была одной из трех, написанных евангелистом Лукой, которую он показал Матери Божией. При этом она сказала: «Благодать, родшегося от меня, и моя с сими иконами да будет». О судьбе Вышгородской иконы до перенесения ее на Русь сведений не сохранилось. В то время, как князь Юрий сел на киевском столе, настало на Руси спокойствие, хотя и недолгое. Андрея, который и сам этого не ожидал, потянуло на север, в родную Суздальскую землю. Господь внушил ему эту благую мысль. Много думая об этом, он понял, что земли русского юга, как бы долго ни тянулись периоды мира, будут постоянно видоизменяться, дробиться и сливаться, а потом разъединяться опять, не создать тут могучего государства, которое могло бы стоять не года, а века. Он попросил отца отпустить его. «Отец же его негодоваше на него велми о том», — говорится в летописи. «Не хотелось старому князю терять такого помощника». Однажды в Вышгороде сидел Андрей со своими боярами. Один из них рассказывал: «Клирики обители увидали недавно, что святая икона Богоматери стоит посреди церкви на воздухе. Дивились много, молились коленопреклоненно, а потом поставили ее на другое место, не на то, где она раньше была. В другой раз вошли в храм, и опять она на воздухе, а ликом к алтарю. Внесли в алтарь. На утро, глядь, она снова на воздухе, посреди церкви стоит». Андрея как бы осенило вдруг. Не в Суздальской ли земле угодно иконе Царицы Небесной стоять? И он пошел в храм, а с ним духовник его, Иерей Николай. Икона чудотворная стояла на воздухе. Пал князь на колени и стал молиться: «О, Пречистая Госпоже, Дева Богородице, Мати Христа Бога нашего, если вас хочешь, можешь быть моей наставницей и в ростовской земле, куда хочу я идти. И там, Владычица, посещай нас, новопресвященных людей, и, как сама знаешь, снабдевай и спасай достояние сына твоего и твое, ибо все возможно для тебя. Ты держава непобедимая, надежда и упование душ наших». Приказал Андрей священнику Николаю и диакону Нестору, зятю священника, грядущей ночью тайно взять икону Пресвятой Девы и принести к нему на двор. К тому времени все будет приготовлено для отъезда во Владимир. «А если святая икона покинет нас, — сказал он, — вернемся с пути и положимся на Божию волю. Будет так, как он хочет». Еще раз обратился Андрей к отцу с просьбой отпустить его во Владимир для устроения Ростово-Суздальской земли. «Нет моей воли на то, — сказал старый князь, — не благословляю». Задумавшись, ехал князь Андрей в Вышгород. В тишине стучали копыта коней по твердой дороге. Летний день клонился к вечеру. И какой-то голос в самом его сердце сказал ему: «Отъезжай сегодня же, и без отчьей воли».